Каминные часы. История зарождения часов началась с того момента, когда человек заметил, что тень от палки, воткнутой в землю, следует за солнцем. Солнце постепенно уходило за горизонт, и тень следовала за ним по кругу. Движение тени определило в дальнейшем привычное вращение стрелки в механических часах, которые появились в начале XVI века. С этого времени началась история создания механических пружинных механизмов. Появление в механизмах часов стальной пружины и шестеренок совершило буквально техническую революцию. Появился небывалый интерес к новинкам с двигающимися стрелками. Уменьшившиеся по размеру часы можно было устанавливать в доме. Богатые люди украшали ими гостиные, ставили на мраморные каминные полки, зеркала, на пол, вешали на стену. Спрос определял предложение. Позднее часы стали дополнять другого рода механизмами, которые заставляли двигаться разные фигурки, петь райских птиц. Ими любовались, показывали гостям. Равномерное тиканье, перезвон половины, четверти создавали особую атмосферу уюта. Еще более малые по размеру механизмы люди брали с собой, чтобы следить за временем в дороге. Повысившийся спрос на часы привел к тому, что часовые мастера стали объединяться с ювелирами и создавать целые архитектурные сооружения в виде дворцов, гротов с фигурами греческих богов и богинь, мифологических животных. Для царственных особ корпуса изготавливали из золота, серебра, фарфора, обрамляли их драгоценными камнями. Для среднего класса часы делали из бронзы и латуни. Каминные часы свидетельствовали о принадлежности их владельцев к классу состоятельных буржуа. И все же главными заказчиками часов в XVI веке были французские короли, принцы, их любовницы, курфюрсты и бароны Пруссии, марграфы Саксонии, герцоги и графы в Италии. В России каминные часы появились позднее, в XVII-XVIII веках, в период царствования Петра I. Центры по производству часовых механизмов сосредоточились в Блуа, Париже, Лионе, Амстердаме, Нюрнберге, Аугсбурге, Праге, Лондоне. Мастера соревновались друг с другом в выдумке. Не только создавали внешне эффектные, декоративные детали, но и начиняли корпус разными дорогостоящими механизмами, такими как водяные насосы, качели, карусели. О часовом мастере Каспаре Бехаине практически ничего не известно. Мы не знаем, в каком городе он жил. Известна только дата изготовления им, дошедших до нас, каминных часов. 1568 год. Часы сделаны из позолоченной бронзы, и у них есть одна особенность — несколько циферблатов. Наверху часов — юный музыкант с виолой в руках. На корпусе — резные аллегорические фигурки. В часах несколько пружинных заводов, и у каждого свое предназначение. Верхний циферблат показывает время. Ниже справа — движение звездного круга зодиака. А нижний — это, скорее всего, особый гороскоп с разного рода предсказаниями. Другие изделия этого мастера неизвестны. Мы не знаем также, кому принадлежали эти часы. Можно только догадываться, что приобрести их мог очень состоятельный человек, понимавший толк в ювелирном искусстве и астрологии. Эти часы могли находиться даже в покоях какого-нибудь короля. Наличие гороскопа в часах — большая редкость. Обычно их составляли на бумаге, и они представляли собой астрологические таблицы, по которым предсказывали будущее. Гороскоп в часах мог появиться по заказу человека, который увлекался астрологией и оккультными науками. В то время это были в основном люди просвещенные, и среди них, прежде всего, коронованные особы. Например, одна из них — королева Франции, католичка Екатерина Медичи, года жизни 1519-1589. Не просто увлекалась оккультными науками, У нее был собственный астролог, свой составитель гороскопов. Интересовался астрологией, и живший в то же время император Священной Римской империи Рудольф II. Года жизни 1552-1612, который в своем пражском дворце создал библиотеку и кабинет для разных художественных ценностей, в том числе и для часов. Дорогие часы гороскоп мастера Бехаина могли принадлежать как Медичи, так и Рудольфу. Но, естественно, это не исключает их нахождение во дворцах других представителей дворянства или знати. Исходя из одного этого факта, напрашивается вывод, что мастер Бехаин был либо немцем, либо французом. Если он был французом, то исторические обстоятельства сложились для него не лучшим образом. Может быть, поэтому он не так много сделал. Дело в том, что в конце XVI века, как для часовщиков и ювелиров, так и для людей других почетных профессий, настали тяжелые времена. В стране полыхали религиозные войны. Королева Екатерина Медичи в августе 1572 года спровоцировала в Париже настоящую резню, известную как «Варфоломеевская ночь». Католики бросились убивать протестантов, или, как их тогда называли, гугенотов. Выбрасывали их из окон домов, добивали на улице, а награбленное имущество, ценности забирали себе. В конце концов, протестантов изгнали из Парижа и других городов Франции. Это были сотни тысяч людей. Но изгонялись не просто противники католицизма, сторонники реформации. Изгонялись знатные герцоги, богатые бароны, изгонялись представители разных профессий, в том числе знаменитые часовщики, ювелиры. Часть из них спаслась в Германии, часть осела в ближайших к Франции областях Швейцарии. До конца XVI века на территории нынешней Швейцарии не было своих часовщиков, не было и известных ювелиров, поэтому массовое прибытие их из Франции способствовало зарождению в этой стране часового дела. Однако сначала развернуться в Швейцарии французским часовщикам не удалось. Они попали буквально из огня да в полымя. В этой стране правил жестокий протестант, реформатор, диктатор Женевы Жан Кальвин, года жизни 1509-1564, который запретил многие светские удовольствия, театр, танцы. В годы его жизни и еще долго после смерти преследовались многие виды искусства, досуга. Монахи командовали светской жизнью, был введен запрет на ношение дорогой одежды, ювелирных изделий. Но часам повезло. Их признали не предметом роскоши, а механизмом, указывающим точное время. Этим фактом воспользовались ювелиры и стали украшать часы. Это спасло ювелирное дело и привело к расцвету часового производства в Швейцарии. На прилавках магазинов вскоре появились часы, которые смело можно было отнести к произведениям искусства. В конце XVII века мастерами был создан новый вид комнатных часов – маятниковые, оформленные в стиле барокко. В XVIII веке ему на смену пришел более сдержанный стиль – классицизм. Многие каминные часы пережили своих создателей на столетия. И сегодня они являются свидетелями разных политических эпох, вкусов и художественных увлечений.